Мало ли что. Проверила, в порядке ли диктофон, замаскированный под зиповскую зажигалку. Обычно я с ним не расстаюсь, но работоспособность проверяю, лишь когда собираюсь использовать. Конечно, тяжелую артиллерию брать с собой не хотелось. Дело пока не наталкивало на мысль, что мне понадобится оружие посерьезнее. Приведя себя в готовность номер один, я уселась у телефона и закурила. Потом набрала номер и спросила свою знакомую. Через несколько мгновений в трубке послышался грустный голос Надежды, который, впрочем, повеселел, как только она поняла, кто и зачем звонит. Надежда была своим в доску человеком, хотя ее готовность помочь мне многого стоила. Ну, если быть до конца честной, то не мне. Записав адрес, я поблагодарила ее и бросилась одеваться. Мотылек жила в Покровске. Пушкина, 19, квартира 22. Если повезет, то через час я постучу в ее дверь. Найду ее, и дело будет закрыто. Только почему-то мне казалось, что этим история не кончится. Возможно, мне не давала покоя мысль о нападении на Никиту и погроме его квартиры. Посоветуемся с Костями? Дело, в принципе, выполнено наполовину. Насколько я помню, а помню я дословно, мне нужно найти девушку и удостовериться в том, что у нее все в порядке. Кости мудрствовать не стали. Они выдали вот такой результат. 8-18-27. Существует опасность обмануться в своих ожиданиях, а это означало, что я не закончу дело сегодня. Вот так-то. Как бы то ни было, через полтора часа я припарковала свою красавицу у нужного дома. У подъезда, к которому я направлялась, сидела парочка дворовых завсегдатаев из породы алкобратьей и решала насущные проблемы. Ребята добродушно присвистнули при виде меня и, похвалив мои длинные классные ножки, попросили добавить десятку на хлебушек. «Знаем мы ваш хлебушек», — хохотнула я. Ребятки возмущенно запротестовали, но лукавый блеск глаз, подчеркнутый вчерашними возлияниями, их выдавал с головой. Я примирительно улыбнулась. «Вот что, парни, если приглядите за моей машиной, я вам двадцатку подкину». Не сговариваясь, парни одновременно выдохнули на меня идет винными парами нервно-паралитической концентрации. И тут же, развернувшись на 180 градусов, вперили свои не совсем трезвые взгляды в мою расписанную красавицу. Вот так, решив вопросы безопасности, я шагнула в подъезд, впорхнула в пасть лифта и поднялась на шестой этаж. Вот и дверь под номером 22. Добротная железная дверь с 1000 замков и подковырок. На мой нетерпеливый звонок никто не ответил. «Конечно, о чем я думаю? Ведь она, наверное, еще на работе». Дверь резко распахнулась, когда я уже одной ногой стояла в лифте. Высокий крупный мужчина смерил меня изучающим взглядом. «Проходите», — отрывисто бросил он и исчез в недрах квартиры. «Интересно». Я прошла вслед за ним. В прихожей меня никто не ждал. Раздевшись, я постояла несколько секунд, пытаясь определить, куда спрятался хозяин. Потом двинулась вперед. Я успела оглядеть зал и добраться до спальни, когда услышала окрик. Экскурсия мне помогла составить некоторое мнение о хозяевах. Люди это собранные, аккуратные, любящие уют и комфорт. Кстати, способные его себе обеспечить. «Я на кухне!» Двигаясь на голос, я нашла кухню. Мужчина, что открыл мне дверь, стоял посреди маленькой уютной комнаты в поварском колпаке и малюсеньком фартучке. На руках у него красовались прихватки, которые он наверняка надевал со скрипом, а на щеке мука. Первая моя мысль была о том, что с лицом у него все в порядке. «Простите, что я сразу не открыл. У меня тут маленькая авария». Я усмехнулась. Если бы мне кто-нибудь сказал, что такие картины возможны, я бы расхохоталась ему в лицо. А сейчас я просто стояла и смотрела, как дородный мужик, метров, наверное, двух ростом, как добросовестный поваренок, достает из духовки противень с печеньем. «Вы подруга Люси?» — спросил он, стряхивая печенье на большое блюдо. «Не совсем. А вы кто?» Мужчина усмехнулся задорно одними глазами. «Гена?» «Крок. Жених Люси». «Ну да, я крокодил Гена». Снова усмехнулся он, теперь уже во весь рот. Оглядев его с ног до головы, я пришла к выводу, что ничего общего с крокодилом у моего собеседника нет. Он скорее походил на медведя. Массивный, с огромными ручищами, с выразительным лицом, сформированным крупными, немного резкими чертами, но не с массивной квадратной челюстью. Запоминающаяся физиономия, надо сказать. Усиливала схожесть с медведем еще и его буро-рыжая растрепанная шевелюра. Только глаза не вписывались в общую картину. Они были по-младенчески безмятежного голубого цвета. И они беспрестанно улыбались, выдавая в нем веселого и душевного человека. Все в его облике говорило о том, что передо мной удивительным образом сохранившийся в нашем мире неунывающий оптимист. А Никита был точно уверен в том, что глаза у нападавшего были темные и волосы тоже. Это как раз-таки не показатель, поскольку в наш безумный век технологий и всевозможных удобств не проблема сменить цвет глаз и волос. «А Людмила на работе?» — спросила я, усаживаясь на указанный стул. К стулу я подходила так, чтобы на мгновение оказаться рядом с Геннадием и сравнить наш рост. Геннадий оказался выше указанного Никитой роста. Он и по телосложению не очень-то подходил, но я решила проверить все приметы. Полное несовпадение. «Люсенька моя в больнице лежит», — ответил Гена. «Чай? Кофе?» Я оглядела кухню внимательным взглядом, пытаясь угадать, каким кофе хочет угостить меня хозяин. «Может, не рисковать и согласиться на чай?» «Кофе только натуральный, растворимую гадость мы не пьем», — извиняющимся тоном произнес Геннадий и добавил. «А чай есть разный». «Тогда кофе», — облегченно выдохнула я, чем, несомненно, заслужила молчаливое одобрение. Хозяин быстренько сообразил нам кофе и поставил передо мной вазочку с печеньем. «Курить можно», — сказал он и подмигнул. «Пока нет Люси, я тут немного распустился», —